Часть 1. Попадание и вживание в мир. Здравствуйте, меня зовут Арчибальд Эфонский, аристократ в энном поколении, хоть и простой шевалье, потомственный маг и отъявленный лентяй, как говорила моя матушка. Когда я начинал писать этот дневник, мне было 27 лет. Я уже обучился в школе магии и получил 10-ю ступень, которой можно подтереться, так как ни один наниматель такого мага не возьмет на работу. Таких еще называют полными нолями. Ни опыта, ни умения, ни заклинаний. Далее я окончил курсы по бытовой магии. В ней поднялся на 7-ю ступень, что тоже маловато, но хоть что-то. Благодаря ей, я смог устроиться в гильдию авантюристов на подработку, в прачечную. Но все же платят там лучше, чем в любом другом месте. А с моим уровнем большего мне и не светит. Пока подрабатывал там, поднакопил чуток денег на стирке особо замызганной реагентами, кровище и еще не знаю чем, одежды. Знаете ли, авантюристы порою в такое говно лезут. И это не в переносном смысле, увы. Так вот, поднакопил чуток деньжат и пошел в колледж магии. Учит, прямо скажем, так себе, но поднять свой уровень до 8-й ступени вполне реально. Кроме бытовой магии, там я 7-й, а это уже немало. Вот так и жил, учился, работал, спал пару-тройку часиков, и вновь все по кругу. Если честно, через год такой жизни я уже хотел на все плюнуть и просто умереть где-нибудь в уголочке. Но мне было слишком тяжело это сделать из-за того, что этот угол еще надо было найти, а сил у меня нет. Но все же за полтора года я прошел колледж и заполучил свой патент 8-го уровня. Вы думаете, это все? Типа у меня жизнь удалась? Нифига, 8-й уровень ничем не лучше 10-го. Ну кроме того, что знаешь немного больше фокусов. После этого повышения уровня мне доверили еще уборку помещения и подзарядку магических светильников. Зарплата выросла, но и траты тоже выросли. Так я исправил свое 20-летие. 1. В моей каморке, где помещались лишь одна спальная кровать, стол со стулом и тумбочка. Не густо. Живя порою впроголодь, таки скопил в 22 года на университет и смог поступить на первый курс. А там я встретился с, как говорится, высшим обществом. Мда, я порою понимаю простых людей, жалующихся на аристократов. Все эти графы, маркизы, герцоги и т.д. и т.п. Порою такие пип. А когда узнали, что я шевалье, так вообще жизни не было. Единственное спасение мне было в библиотеке университета, где и прописался на постоянной основе, умудряясь не только сдавать заданный материал, но и учить больше, чтобы по выпуску повысить экзаменам разряд еще больше. Учился 3 года, и в 25 лет таки вырвался из того ада. Бледный, тощий и вечно голодный маг 6-й ступени в сильно поношенной и во многих местах залатанной одежде. Мда, я тогда представлял то еще зрелище. В той же гильдии мне предложили путь авантюриста, но я отказался, ибо авантюристы живут интересно, но недолго. Да и с моим уровнем, а самое главное, арсеналом, там делать нечего. Я умел уже не только качественно убираться, стирать с помощью магии, но и мог выдать огненный поток или ветряной таран. Однако мой арсенал был настолько тощий, что без слез не взглянешь. Но в библиотеке университета я откопал много интересного материала по созданию и улучшению собственных заклинаний, что и стал использовать. Не буду говорить, чего мне это стоило, но с течением времени у меня обогатился арсенал огненной стрелой, водяной струей, ледяным осколком, земляным копьем и слабой версией земляной брони. Не густо, конечно, но я с этим смог сдать на 5-ю ступень. А далее я встал, как говорится, к стене. Без личного ученичества или еще какого источника информации, я повысить ступень не смог бы. Так что когда в гильдии я увидел объявление о работе на архимага, то едва ли не с визгом выхватил это задание у гильдмастера. Никто его не брал почему-то. Жаль, я не додумался спросить, почему все отказывались. Но тогда это был шанс, и я не желал его упускать. Прибыв по адресу в заявке, я был сопровожден к архимагу. Тот меня просто спросил, что я хочу получить за помощь, которая заключалась в участии в одном безобидном эксперименте. Ну я и попросил несколько заклинаний. Архимаг ухмыльнулся и таки выполнил мою просьбу. Он дал мне тетрадь, в которой были записаны сотни разнообразных заклинаний, которые могли помочь мне подняться до 4-й ступени. Я был ему очень благодарен, а потом проклинал. Этот старик привел меня в пустой зал в подвале своего дома и попросил встать в центре начерченной на полу фигуры. Заверил, что ничего опасного мне не грозит. Я проверил энергию в фигуре и действительно, энергия заклинания не была опасной. да и фигура не несла в себе ничего настораживающего. Когда я встал в центре фигуры, старик прочитал какую-то формулу, и я потерял сознание. Очнувшись, охнул от головной боли. Попытался открыть глаза, но было такое ощущение, будто в них щедро сыпанули стеклянной пыли. Брызнули слезы, из груди вырвался стон. «Что со мной? Черт этого архимага побери!» Кое-как прохрипел, копаясь в памяти сквозь неприятные ощущения и ища там хоть какое-нибудь из заклинаний, что должно было бы помочь в такой ситуации. И, как ни странно, нашел, вслепую, путаясь в пальцах, сложил нужные жесты и приложил ладонь к лицу. Неприятные ощущения в глазах начали проходить, но вот странный холод в груди стал стремительно нарастать. Это было похоже на «да ну нахер!» Потрясенно прохрипел, поняв, что это ощущение не что иное, как магическое истощение, и это всего лишь от длани милости. Да это же заклинание 9-го круга, у меня всегда хватало магии даже для 5-го круга, что за нафиг? Не откладывая в долгий ящик этот вопрос, я сел на землю и принял позу для медитации. Ноги подогнуть под себя, отрешиться от мира и взглянуть в себя. Помучившись с 10 минут, я таки увидел свою магическую структуру и... Все было печально. С ядром было все более-менее хорошо, если не считать того, что оно сильно ослабло. Словно и не тренировал его с 10 лет. Мда. Но это была фигня по сравнению с тем, что творилось с тонкими оболочками ауры, которыми происходит манипуляция энергиями, а затем и воспроизводится заклинание. Мягко говоря, оболочки ауры были перекручены и искорежены до ужаса. С содроганием, смотря на этот комок из оболочек, поразился тому, что смог хоть что-то сделать из заклинаний, и меня не порвало от этого на множество маленьких арчибальдов. Но, как говорится, глаза боятся, а руки откуда надо растут. Нужно разбираться с этим сразу. С таким ядром это будет сложно, но если не поправить сейчас, то структуры начнут рваться от напряжения, и тогда на карьере мага можно ставить крест. Ну, значит, вперед, Арчибальд. Так, эту линию сюда. Так, где продолжение этой оболочки? Ну нифига, куда ее скрутило. Иди сюда, родная, потихоньку, потихонечку. Ах ты ж, эфу, едва не порвал. Продолжим. С меня потоком тек пот, но я старался отрешиться от окружающего мира и своих телесных ощущений, так как перспектива остаться магическим калекой совершенно не прельщала. Не знаю точно, сколько прошло времени, но, когда я открыл глаза, меня окружала ночная тьма, с меня стекал пот, и я был гол. Мда, вот и еще изменения. Но не это меня поразило больше всего, а то, что мне по виду было не больше 7-8 лет. Это я понял, когда заметил невзрослые пропорции тела и создал с помощью фокуса 10-го круга зеркала. На меня из зеркала смотрел маленький, красноволосый мальчик с ярко-синими глазами. Вот это диссонанс цветов, однако. Волосы были длинными и тянулись ровным и гладким потоком до самой задницы. Лицо было симпатичным и милым. Сразу видно, когда вырасту, буду тем еще симпатягой. Протяжно вздохнув, мысленно хорошенько прошелся по архимагу и его родственникам до 10-го колена в некультурном ключе. Этот чертов маг вернул меня в 10-летний возраст, изменил цвет волос и вообще все тело, скрутил в морской узел энергоструктуру. Слава богам, хоть не порвал к чертовым бабушкам, а ядро, мое магическое ядро, которое я долго и нудно тренировал с 10 лет, 15 лет на смарку. 15, мать их, лет. Мою рефлексию и самобичевание вдруг прервал громкий и протяжный рык желудка, в матерной форме требующего пищу. Вздохнув протяжно, я таки огляделся, и влепил себе ладонь правой руки в лоб. Я занимался медитацией и восстановлением оболочек посреди какого-то леса, без защиты, без ничего. Я дебил. Но, когда я осмотрелся более детально, меня удивило кое-что другое. Вокруг моего тела, ровно по кругу на пару метров, трава была почему-то зеленее, сочнее и выше, красивее. Странно. Распутывание оболочек, конечно, происходит с немалым выделением магической энергии в пространство вокруг, но ее там не настолько много, чтобы так повлиять на окружение. Так, что еще со мной сотворил этот архимаг долбанутый. Но от мгновенных поисков отклонений меня вновь отвлек желудок, поэтому мне ничего больше не оставалось, как оторвать свою попу от земли и осмотреться более внимательно на предмет того, чтобы можно было бы съесть. Сложив пару жестов руками и начертив кривенько несколько рун на очищенной от травы земле, поморщился от такого исполнения, но нужные инструменты остались явно где-то далеко, так что и так сойдет. О, лес, что бушует листвой на ветру, услышь мое воззвание, открой свои закрома, откройся мне и яви благодать, сроднение с лесом. Миг, и магия внутри меня забурлила, а я вновь ощутил холод в груди. Чертово слабое ядро, ну погоди у меня, я тебя еще раскачаю. Но, слава богам, энергии на это, в принципе, несложное заклинание хватило, и я почувствовал направление к разным местам. Так, вон то направление отдается ощущением резвости, свежести и веселья. Это явно либо ручей, либо небольшая речка. Другое направление отдается в ощущениях волнением и дрожью, явно какое-то травоядное, которое можно пустить на еду, но не с моим ядром сейчас использовать боевую магию, а голым против зверя не попрешь. Еще одно направление, шорох ветра, приятный аромат, то, что надо, ягоды. А если лес указывает на эти ягоды, то они для меня съедобны. Уловив более точное направление, отправился в нужную сторону. Смотря по сторонам, с удивлением видел, что деревья вокруг реальные гиганты. Чтобы обхватить основание дерева, нужно еще, как минимум, два десятка меня. И то, чувствую, не хватит. А высота-то какая? Лично я вершин не видел из-за не менее гигантских ветвей этих деревьев и их пышной листвы. Странно, никогда ранее не встречал таких деревьев. Ни вживую, ни на картинках. Да даже в лесах эльфов не встречалось таких гигантов. И ощущения от этих деревьев странные. Словно они смотрят на меня. Спокойно так, и пока благосклонно. Словно они живые. Бррррр. Через полчаса ходьбы в темноте, которую разгонял с помощью светлячка в руке, слабенького заклятия 10-го круга, выбрался на небольшую полянку и увидел там целые заросли кустов, на которых гроздьями висели ягоды. Вот это я удачно зашел. Голодный желудок не заставил меня долго сомневаться. Да и зачем, лес не укажет на ядовитые растения, если ты не сделал ему ничего плохого. Уплетая ягоды, крупные и круглые, ярко-фиолетовые, сладкие и питательные, добрым словом вспоминал того полуэльфа из колледжа, что научил меня такому несомненно полезному заклинанию. Помнится, он у нас уроки выживания в лес увел, а звали его Мэтр Лориен. Из-за того, что он полукровка, окончание его имени было на «н». Чистокровные же всегда делают окончание своего имени на «иль». Например, как учитель травничества в академии, Мэтр Ланиэль. Конечно, я не мог чувствовать лес так, как его чувствовал Мэтр, но все же кое-чему научиться получилось. Я узнал множество трюков выживания в лесу, как и то, что не стоит делать, чтобы лес разозлить. Многое меня тогда захватило из рассказа полуэльфа. Другие ученики слушали его постольку поскольку, а я был очарован и старался изо всех сил понять его науку. Ведь всем известно, что лучше эльфов никто не разбирается в жизни леса. Он тогда увидел мое увлечение своим рассказом и давал мне в итоге дополнительные уроки. И я старался. Ведь, когда у меня получалось сделать все правильно, лес для моего восприятия менялся кардинально. Он становился словно наставником и добрым дядюшкой, который, конечно же, за козни может и по заднице надавать. Под приглядом наставника, я научился находить в лесу пищу, договариваться с животными, что его населяют, и даже научился ограниченно слышать волю леса. Мои успехи на этом поприще заставляли наставника потрясенно качать головой. Как-то он даже сказал мне, что у меня явно есть какая-то доля эльфийской крови, ибо никак иначе мои успехи не объяснить. И вот сейчас, уплетая за обе щеки ягоды, добрым словом поминал Мэтра Лориена. Да и ранее, когда денег не хватало на еду, лес часто меня выручал и кормил. Даже зимой вполне можно было в нем выжить. Например, однажды нашел дерево, где семья белок хранила свои запасы на зиму, и вполне себе благополучно получил у них немного орехов, сушеных грибов и ягод. В обмен на еду, белки попросили меня принести немного вкусной белой воды, молока, если по-человечески. Выполнить их просьбу я смог только через неделю, но животные были рады и совсем не обижались за задержку. Мда, разные времена бывали. Наевшись, я почувствовал сонливость. Найдя дерево с удобно торчащими корнями, забрался в них и, свернувшись калачиком, уснул и не видел, как корни дерева, под которым я лежал, зашевелились и укрыли меня от ветра и холода, оставив лишь щели для поступления воздуха. Лес заботился о своем странном посетителе, что так по-доброму делился с ним своей энергией, а не отбирал, заставлял подчиняться, разрушал или сжигал его. Чувствовалось от этого паренька что-то странное, родное, хоть и очень-очень слабое. Такого лес не чувствовал даже от своего создателя, Хаширама Синджу. Потому, когда через час парень стал мерзнуть, лес позвал к дереву, под которым спал парень, несколько своих пушистых жильцов. И эти самые жильцы, облепив паренька, стали согревать его своими мягкими, теплыми тельцами. Проснувшись, с удивлением ощутил комфорт и тепло, а не холод и задубевшее тело. Аккуратно приоткрыв глаза, увидел, что на мне спит целая стая белок. Их мордочки были такими милыми, частично спрятанными в хвостиках, что я не посмел пошевелиться и разбудить этих милых зверят. Однако мысль, что как-то это неправильно, заставила меня задуматься. Сосредоточившись на ощущении леса, с удивлением отметил возросшую его благосклонность ко мне. Отчего, почему, я не понимал, но факт остается фактом. Лес мне благоволил. Мысленно пожав плечами на такие странности, я решил не терять времени напрасно и вошел в медитацию, несмотря на неудобную позу, и с удивлением заметил подросшее энергетическое ядро, а также то, что в нем стали преобладать зеленые цвета всех оттенков. Явно так повлияла на него энергия окружающего меня леса и его энергии. Хмыкнув про себя, стал внутренним зрением искать энергетические линии поблизости и с удивлением увидел такую прямо под собой. И эта линия была крайне необычной. Она была чрезмерно большой и насыщенной. Удивившись странностям этого места, я аккуратно выпустил из ядра тоненький жгутик и подключил его к линии силы. И не слабо удивился. Энергия была странной, слишком плотной, густой и мощной. Такой энергии в своем мире я не встречал никогда, и не слышал о местах, где такие находили бы. И это вдруг дало мне кое-что понять. Кажется, я не в своем мире. Черт, я был удивлен, потрясен. Но моя натура мага, а значит ученого, и крайне любопытная суть не дали мне впасть в панику или шок. Я стал изучать. Энергия из ядра крохотными искорками проникла в оболочку линии силы и принялась за анализ. И через час я уже примерно представлял, что это за линия и как ассимилировать эту энергию. По жгутику потекла энергия из линии в ядро, по пути проходя через созданные мною фильтры и избавляясь от вредных примесей, что могли негативно повлиять на мое нежное и еще чересчур слабое магическое ядро. Я поглощал энергию очень малыми порциями и не видел того, что происходило со мной снаружи. А это было довольно занятное зрелище. Белки, что служили мне своеобразным одеялом, вдруг все проснулись и прыснули в стороны. Лес забеспокоился, ощущая, как странный человечек проснулся, но не встает. А потом фигура парня вдруг стала покрываться зеленым светом чистой энергии природы и жизни. Лес выдохнул своими кронами деревьев. Он был потрясен, он был поражен. Ведь не может такого быть, чтобы человек был способен на такое. В человеке всегда есть примеси разных энергий, и избавиться от них невозможно в принципе, так как это убьет его. Но малец, что лежал в корнях одного из его тел, сейчас впитывал энергию из сути мира и очищал ее, а от тела расходилось в стороны сияние, в котором были вредные для него энергии, но полезные для леса. Дерево, под которым лежал парень, начало поглощать излучаемую от парня энергию и перенаправлять по корневой системе всему остальному лесу. Поглощая энергию из линии, я фильтровал ее, но вредных примесей для моего ядра было многовато, поэтому приходилось всеми своими энергетическими оболочками излучать ненужный спектр в окружающее меня пространство. Таким образом, я убивал сразу несколько зайцев одним камнем. Я развивал ядро вливанием чистой энергии, а излишки энергии и вредные примеси отправлял по оболочкам вовне, повышая их проводимость и наращивая пропускную способность. Но каких трудов мне стоило поглощать энергию из жилы лишь малыми порциями, кто бы знал. Напор энергии в жиле был просто невероятен. В какой-то момент я вдруг ощутил, как вредную энергию стало что-то поглощать и отводить из окружающего мое тело пространства, тем самым облегчая мне работу. Не знаю, что или кто это был, но он мне невероятно помог своими действиями. Я теперь мог пропускать чуть больше вредных примесей наружу, не боясь навредить своему телу и лесу. Энергия из линии была очень качественной, а потому ядро росло и укреплялось довольно быстро. А вот оболочки меня удивили. Они вдруг стали прогрессировать с невероятной скоростью, не только укрепляясь, но и увеличиваясь в количестве и качестве. Это было поразительно. Но ничего вредного в новых оболочках я не видел. Все было в пределах нормы. И это поражало меня все сильнее и сильнее. Через 2 часа аккуратно отключился от энергетической жилы и вздохнул полной грудью. Открыв глаза, увидел невероятное изменение окружающего меня мира. Вся растительность вокруг меня стала более рослой, зеленой, а корни дерева покрылись зеленым мхом, который светился легким зеленоватым светом, а само ощущение леса словно расширилось и окрепло. Я ощущал довольство и радость леса, словно его угостили чем-то невероятно вкусным и полезным. Я ощущал множество деревьев вокруг, эти деревья укрепились и подросли. На поляне прибавилось кустов с ягодами и чем-то новым и съедобным. Но как? Откуда? Неужели это все из-за тех излишков энергии и вредных для меня энергий, что я выбрасывал в окружающее пространство? Как только я об этом подумал, лес вдруг ответил мне согласием. Словно кто-то невероятно древний и могучий согласно наклонил голову. Офигеть! Так вот про что говорил наставник, объясняя свое ощущение леса. Встав с земли, покрытой толстым слоем светящегося мха, который может послужить мне неплохой кроватью, я выбрался на поляну. Почесав макушку, отправился в сторону недалекого ощущения воды и буквально через 5 метров нашел текущий ручеек. Хотя я готов поспорить, что вчера его тут не было. Напившись и умывшись, вернулся на поляну и перекусил ягодами и новыми плодами, оказавшимися очень даже съедобными, вкусными и питательными. Подумав о том, что надо бы искать выход к людям, задумался над вопросом, а есть ли в этом мире вообще люди-то, и стоит ли к ним сейчас выходить, ведь люди всегда отличались агрессивностью и импульсивностью, что в сочетании с паранойей может привести к каким угодно последствиям, а потому, мне придется остаться на некоторое время здесь, да и где я еще найду столь удобное для обитания место, да и со столь мощной энергетической линией, решено, остаюсь временно здесь, надо вернуть себе былую форму энергетического ядра и оболочек, иначе при агрессивной встрече с местными аборигенами могу и не выжить, как говорится, здоровая паранойя спасла немало жизней, хех. Через неделю жизни в этом странном месте, а также 3-разовому подключению к энергетической жиле в день, я смог понять назначение новых энергетических оболочек в своем теле. Это было поразительно. Они стимулировали рост мышечных волокон, укрепляли кости, сухожилия, запускали доброкачественные мутации организма и уничтожали злокачественные. Мое ядро росло и укреплялось семимильными шагами. Уже через месяц такого усиления я смогу превзойти свое развитие, что было у меня ранее, а еще улучшились ощущения леса, управление энергиями тела. Я даже смог вернуть себе невербальную магию, уменьшить количество жестов для заклинания и улучшить прямую работу с плетениями заклятий. Это было поразительно и шокирующе. Все мои знания о природе роста ядра и энергетических оболочек говорили о невозможности такого быстрого прогресса, но некоторые знания о теоретическом развитии мага за счет более сильной и качественной энергии, что я читал в некоторых трактатах, подтверждались. Именно поэтому мне приходилось качественно исследовать в себе все изменения и мутации, а то мало ли, пока ничего вредного найти в себе не удалось, но лучше перебдить, чем недобдить. Кроме плюсов, я ничего не находил. В прошлом теле я был высоким, 1,85 м, но тощим и слабым физически. А теперь я был не по-детски силен, быстрый и ловок. При внешне 10-летнем теле, я мог спокойно поднимать вес в 2 раза превышающий мой собственный, двигался быстрее и ловчее, и при этом успевал воспринимать окружающую действительность, что говорило о росте восприятия и активности нейронов мозга. Я стал легче вспоминать былое. Вскоре я мог вспомнить даже те книги, что когда-то просто пробежал глазами, не особо вчитываясь. А сейчас я мог их перечитать по памяти, хотя ранее не особо помнил и понимал, о чем они. Но самое главное, я вспомнил ту самую тетрадь, что мне дал архимаг, и которую я успел посмотреть всю. И теперь по памяти я учил те заклинания, приучая свою энергетику к плетению заклинаний 4-го круга магии. Воспроизвести я их пока не мог, так как не хватало энергии ядра и пластичности тонких энергетических оболочек. Но тренировки позволят мне начать ими пользоваться уже через 3 месяца, что невероятно само по себе, так как в былом теле мне пришлось бы улучшать свои оболочки примерно 2, а то и 3 года. И только тогда, со скрипом и долгим кастом, со множеством костылей, смог бы воспроизвести хоть одно простейшее заклинание 4-го круга магии. Для сравнения и понимания плетений магии, я дам вам примеры плетений разного круга магии. Начнем с простейших. 10-й круг – это фокусы, как их называют маги более высокого порядка. Светлячок для света, искра для разжига костра, облегчающие боль плетения, очень слабы, требуют мало знания и энергии. Пример. Светлячок, плетение на основе магии молнии. Все, что нужно сделать для его создания, это расщепить молнию на очень маленькие разряды, из которых и создается свет, и при этом энергии требуется самая малость. Теперь же заклинание девятого круга, что создается на основе светлячка, разряд. Кажется, что его проще сделать, чем светлячка, но это не так. Для разряда вам не просто надо взять молнию, но также надо создать разницу потенциалов в определенной области пространства. Это делается для того, чтобы не поджарить самого себя и вообще иметь возможность направить удар электричества вовне. Если светлячок – это действие из двух составных, то разряд уже состоит из четырех действий. Восьмой круг уже состоит из 6-8 действий. Седьмой – 10 или 15 действий. И кстати, на засыпку, они одновременны. Это для мгновенного каста. Для временного строится разный каркас, и его части в итоге совмещаются в одну структуру, как конструктор. Для понимания сложности четвертого уровня круга магии, скажу лишь, что нужно делать от 40 и до 50 действий тонкими энергетическими оболочками ауры, что и создает узор, плетение. С костылями это проще, но долго. Поэтому маги тренируют свои тонкие оболочки, чтобы они были более пластичными и подвижными. Это нелегко, очень нелегко, но возможно. А дарк магии, это есть не что иное, как сама возможность ощущения и управления тонкими энергетическими слоями ауры. Ядро есть у всех, но не все его чувствуют и видят. В университете я видел магов, что исследовали возможность научить немага творить магию. И, как я слышал от них, это вполне возможно, хоть и крайне трудно для испытуемого. И таким магам невозможно будет изучить магию выше седьмого круга. Там слишком тонкие манипуляции, которых немаг просто не поймет. Как ему не объясняй, вот так вот. И вот сейчас я взрываю себе мозг тем, что собираю с помощью тонких оболочек ауры структуры четвертого круга магии. Тренирую свои оболочки для этого и повышаю их энергетическую проводимость. Плетение выбрал самое простое из доступных — огненный шторм. Ну как шторм, просто после запитки плетения маной, маг выпускает волны пламени вокруг себя на расстоянии до сотни метров, обращая все в этой области в пепел. В лесу я, конечно же, применять это плетение не собираюсь, но простая тренировка тонких оболочек под него вполне безопасна для окружающей среды. Но после 6 часов таких тренировок я едва доползал до своей постели из мха и вырубался. При пробуждении, подключение к жиле магии, раскачка ядра, укрепление оболочек. 2 часа. Потом умыться, попить, перекусить, чем лес обрадовал. Физическая тренировка в 2 часа, затем опять 2 часа подключения к жиле силы, затем еда и тренировка тонких оболочек. И так день за днем. Тренировки мне скрашивало ощущение леса, его благодарность за энергию и множество пушистых и не очень животных, которые стали обитать на моей полянке и рядом с ней. Даже как-то видел медведя с медвежатами, которые игрались с семьей тигров. На моей поляне хищники не трогали травоядных, и жили все едва ли не в гармонии. В первый раз, увидев на поляне семейство волков, я едва не выпустил по нему цепную молнию, но меня вовремя остановил лес. А затем, переборов себя, я подошел к хищникам и смог их погладить, а после даже поиграть с часик с волчатами. Это было невероятно приятно. Я реально стал ощущать себя эльфом в родном лесу. Ощущение леса, кстати, день ото дня росло все сильнее и сильнее. И однажды я увидел в отражении водяного зеркала, что мои глаза сменили немного цвет и форму. Они оставались все такими же ярко-синими, однако в рисунке радужки появились зеленые ниточки, а также в зрачке порой условно вспыхивали зеленые искорки. Это было странно, и я исследовал этот феномен на уровне энергетики организма. Все оказалось просто и непросто одновременно. Это оказалась доброкачественная мутация, соединившая мою тонкую оболочку, отвечающую за чувство леса, и тело на уровне глаз. Вот из-за этого и такие изменения. При дальнейшем исследовании понял, что изменившимися глазами вижу живых существ даже за препятствиями и на расстоянии до 500 метров. То есть, если на расстоянии до 500 метров будет кто-то живой, то я сразу его замечу. Полезная функция, если надо пробираться среди врагов или за кем-то следить. Кстати, одежду я себе сделал. Как? Все просто и одновременно сложно. Бытовая магия включает в себя возможность создания одежды из подручных материалов. Так что я теперь носил светло-зеленую водолазку из особо прочных травяных жил и паутины, брюки из того же материала, а также рюкзак, что я сделал на будущее. Будучи укрепленным рунами и магией, этот материал получился удивительно удобным и прочным. К тому же, лес каким-то непонятным образом сделал так, что волокна в одежде из растений не умирали и имели возможность роста и восстановления. Вот такая вот себе самоштопающаяся одежка. На ноги из обуви ничего не требовалось, так как полянка была покрыта ковром из мягкой травки и мха, да и не испытывал я каких-то неудобств по этому поводу. Но я сделал себе что-то вроде мягких сапожек из той же ткани, что и одежда. Вот только подошву сделал из сока одного из деревьев, который после застывания был чертовски похож на резину. Потом пригодится, когда пойду к людям. Не босым же мне идти. Через 3 недели своих тренировок, я вдруг проснулся посреди ночи от того, что лес был недоволен. Я тут же обратился к нему каскадом мысленных образов вопросов, и лес ответил мне так же. Оказалось, что неподалеку сражаются несколько человек, и при этом они безбожно вредят деревьям, траве, и самое плохое, используют огонь. Я тут же решил пойти к месту битвы и взглянуть на местных людей. Это знание мне пригодится. Лес от этого моего решения ворчал как дед, но не стал противиться. Я подскочил, надел на ноги свои полусапожки и выбежал из-под защиты корней гигантского дерева. Применив заклинание ускорения, рванул в сторону сражения. Ветви деревьев и кусты, встречающиеся по пути, уступали мне дорогу, убирая шипы и колючие ветви. И потому буквально через десяток минут я оказался уже на дереве у той самой полянки, где шло сражение. Пока я добирался, сражение уже почти закончилось. На полянке остались в относительном порядке 2 парня в странной для меня одежке, в жилетах и с повязками на лбах. У одного на повязке была металлическая пластина с нарисованными несколькими пересекающимися овалами на виске, а у другого что-то вроде листа с завитушкой внутри на лбу. Тот, что с овалами на пластине, был с синими волосами, мощной, накачанной фигурой и держал в правой руке прямой клинок неизвестного мне типа, по которому, к моему удивлению, пробегали разряды молний. Он стоял ко мне боком, и потому разглядеть лицо не представлялось возможным. Перед ним стоял стройный, черноволосый парень с повязкой с чем-то вроде листа с завитушкой на пластинке, с правильными чертами лица, изысканной фигурой аристократа, и смотрел он на противника странными глазами. Никогда таких не видел. Красная радужка с 3 запятыми вокруг зрачка. У него в руках был странный то ли нож, то ли еще что, приметно треугольной формы с перевязанной веревкой, рукоятью и колечком вместо противовеса. Сразу было видно, что это оружие универсально. Да, я немножечко разбираюсь в оружии. Не раз приходилось чистить его авантюристам на подработках. И вот они стояли друг против друга, а за ними лежали их товарищи. Затем, у которого странный прямой меч, они были мертвы, так как я не ощущал от них жизни. А вот у товарищей Красноглазого еще был шанс выжить. Но вот этим парням надоело стоять на месте, и они на невероятной скорости рванули друг к другу. Их оружие скрестилось, выбивая целые снопы искр. Постояв так мгновение и не пересилив своего противника, они отпрыгнули в стороны и вдруг сложили серии жестов руками. 2 голоса слились в один. Суетон, водяное ядро. И от каждого противника отделились взявшиеся словно из ниоткуда шары воды, на огромной скорости метнувшиеся друг к другу, и также одновременно уничтожившиеся. А потом Красноглазый сложил печать одной рукой, и техника ген от разума. Я готов поклясться, что запятые в его глазах закрутились по часовой стрелке. Но это же невозможно. Его противник издал вдруг всхлип и через мгновение рухнул на землю без сознания. Это как? Так значит, в этом мире вполне есть магия. Это интересно. Надо будет раздобыть несколько их плетений. Странноглазый осмотрелся и кинулся к своим товарищам, доставая из сумок медицинские принадлежности. Однако, как я видел, девушке из его команды уже не помочь. Увы, раны слишком сильны для спасения с помощью аптечки. А вот парню еще есть возможность помочь имеющимися средствами. Красноглазый быстро перевязал обоих, но при перевязке девушки из его глаз текли слезы. Кстати, об облике его напарников. Парень был тоже черноволос, бледный какой-то и в такой же одежде, что и их уцелевший напарник. Глаза, правда, черные, а не красные. Ранен он был в грудь, плечо и ногу, но не смертельно. Девушка была черноволоса, с карими глазами и милым лицом, сейчас искаженным гримасой боли и отчаяния, а также заляпанной кровью и слезами. Фигурка тоже ничего. Одета, как и напарники, только штаны примотаны бинтами к голени на правой ноге. Красноглазый что-то сказал девушке, и та кивнула в согласии. Я слышал, что говорят, но вот понять не смог вообще ничего. Не знаю их языка. После кивка девушки, Красноглазый схватил парня и солидным прыжком исчез в ветвях ближайшего дерева. Я хмыкнул и вышел на поляну. Тела убитых меня мало интересовали, но все же интерес был. Оружие, вещи многое могут рассказать о здешнем уровне развития. А вот девушка. Мне нужна была информация об этом мире, а значит мне нужен житель этого самого мира. Она подойдет как нельзя лучше, а я ее в награду вылечу. Знаю парочку подходящих плетений. Подойдя к девушке, понял, что она потеряла сознание. Ну, так даже лучше. Быстро сложив пару знаков, я положил засветившиеся синим светом ладони на голову девушки, и через пару минут уже перенес себе ее знание языка, а также и некоторую информацию о бытии этого мира. Хмыкнув, я сплел плетение пятого круга магии и наложил его на девушку, с шипением ощутив боль в тонких оболочках и холод в ядре. Рано мне еще использовать такие силы, но раз обещал, хоть и самому себе, то обещание сдержу. Таков уж мой характер. Хех, раны девушки прямо на глазах закрывались, не оставляя на своем месте даже шрамов. Среднего исцеления для лечения ее ран было даже многовато, эх-ха-ха, знать бы ранее. И тут я уставился прямо в ее открытые карие глаза, с каким-то странным испугом смотрящие на меня. Вот это как-то мною задумано не было. «Кто ты?» — произнесла девушка тихо на своем языке, но я его уже понимал. «Хотя завтра придется отменить тренировки, так как голова будет болеть очень сильно. Что ты со мной сделал?» Я попытался ответить, но горло и язык неприятно скривило. «Ну да, я как бы тут вообще не говорил, а тут еще и язык не родной, пока горло привыкнет. КХМ, ГРМХ, вылечил. Наконец смог выдавить из себя. Я тебя вылечил. Благодарить не надо, платить не надо. Прощай». И развернувшись, отправился в сторону тел с протекторами скрытого облака. Теперь я знал, что это такое. Мда, и кто придумал такой знак-то? А девушку зовут Митарашисе, ей 20 лет, у нее есть младшая сестра по имени Анка, которой посчастливилось стать ученицей легендарного змеиного Саннина. Мда, ну тут у них и жизнь. Добравшись до первого противника, быстро снял с него амуницию и повесил на себя, подогнав ремни разгрузки и рюкзака. Подобрал его странное оружие и, вставив в найденные тут же ножны, повесил на пояс. Тут сзади послышалось шуршание, и я обернулся. Девушка встала на ноги и удивленно осматривала немного окровавленную, но целую кожу под одной из повязок. Я вздохнул и направился в лес, понимая, что девушка не захочет меня отпускать. Так оно и вышло. «А ну стой! Приказываю тебе остановиться. Я, Такубицу Джаунин Канахи, обязана сопроводить тебя в свое селение. Прости, но я не стану вашим подопытным», — ответил я ей, а потом щелкнул пальцами, спуская с ауры плетение фантомной боли. За спиной послышался вскрик и падение тела, а я рванул в лес на максимальной скорости, так как ощутил на грани зоны чувствительности ее вернувшегося товарища с помощью, в лице двух шиноби. Лес помог мне, убирая за мной все мои следы и выпрямляя траву, землю, восстанавливая сломанные нечаянно веточки. Выйдя на свою поляну, я выдохнул спокойно и улыбнулся. Вот Учихашин будет удивлен-то. Оставил напарницу на грани смерти, а по возвращении она уже стоит на ногах. Пока она объяснит все, пока погонится за мной, меня уже и след простынет. Хех. Примечание к части. Ну кто решился почитать, поздравляю, вы дочитали до этой сноски, оставь комментарий от впечатления, буду премного благодарен. Принимаю только путную критику, а не ту, что возникла из-за ваших предпочтений, взглядов и бесконечного «хочу». Гарема не будет, и не ждите. Часть 2. Размышления, изменения и переваривание информации. Разбираться в полученных знаниях начал только через 2 дня после встречи с местными людьми, так как голова болела нещадно. Все-таки вливание такого количества новой информации не проходит бесследно даже для архимага, что уж тут говорить про меня. Но вот когда добрался до этих воспоминаний, то не слабо так офигел. Мда, с чего бы начать-то? Ну, с самого очевидного, наверное. Есть люди простые в этом, теперь уж точно не моем, мире, и люди непростые. Непростые называют себя шиноби. Отличия в них есть, и немалые. Шиноби сильнее, умнее, быстрее и могут использовать техники на основе чакры. Техники получить крайне сложно. Ну тут примерно такая же ситуация, как и в моем мире. Кроме наставников. После академии все выпускники проходили особые экзамены наставников, и если проходили этот экзамен, то тройка генинов получали себе сенсея, как тут говорят. Если детишки простые, то всего лишь чоунина, что недалеко ушел от своих оболтусов по умениям. А вот если детишки непростые, клановые дети или же дети богатых родителей, то у них был шанс получить в наставники аж целого джоунина. По меркам моего мира, мага третьего круга. И тот вполне нормально их обучал многому, делая из них элитную команду, которая быстро поднимается в званиях и силе. Эх, мне бы так в свое время. Но среди шиноби порою встречаются истинные гении, которые и сами становятся чертовски сильными. Однако такое возможно только среди клановых и тех, за которых взялись наставники, имеющие навыки и знания, ибо только у них есть материал, чтобы такой гений встал на ноги и заявил о себе. Одним из таких гениев в данный момент времени является Учиха Итачи. Он в 7 окончил академию, в 8 полностью пробудил свои глаза и в 10 стал джонином и поступил в спецчасти Анбу, где сейчас и служит. У него есть брат Учиха Саске, которого тоже считают гением, однако ему сейчас 7, и он только поступил в академию. О многом говорит, не правда ли, ведь его брат в этом возрасте уже закончил академию. Также из известных гениев прошлого можно выделить Намика Дзимината и троицу Саннинов, что стали легендой. А Мината так вообще стал Хокаге, правителем деревни Шиноби. Правда, правил он недолго из-за нападения на Коноху демона, девятихвостого демона леса. Лично я не понял, почему его называют демоном, но, наверное, просто жители этого мира не встречали настоящих демонов. Ну так о чем я там говорил? Ах да, так вот, в день, когда напал девятихвостый, жена Хокаге рожала. Печать на ней ослабла, и кто-то выпустил лиса на волю. По горящим особым знаком глазам демона было понятно, кто постарался, и с тех пор к клану Учиха относится очень прохладно. Если не сказать, что вообще ущемляют во всем, чем только можно. Тем это не нравится, но открыто опровергнуть они нападки не могут. Свидетелей глаз демона было слишком уж много. Клан стали притеснять, и тот стал задумываться о восстании, как говорят некоторые. Ну так вот, опять отошел от темы. Четвертый тогда смог спасти Коноху, хоть ту и успел демон разнести на четверть, и запечатал лиса в своего сына, которого сейчас ненавидит 55% всего населения деревни. Бедный парень, я бы, например, за такое голову папаши бы открутил, да, и мать Наруто и отец в тот день погибли при запечатывании, и совет старейшин вместе с третьим Хокаге решили, что мальчику незачем знать своих родителей и вообще его надо отдать в приют, как сироту, и это при том, что мать Наруто была принцессой Узумаки и имела очень внушительную сумму денег, да и ее муж был Хокаге, а значит деньги у него водились. Однако парень сейчас живет в какой-то занюханной общаге на копеечное пособие и коллекционирует на своем теле синяки и раны, а в разуме – психические расстройства. Мда, попал малец в жернова политиков жаден, его ненавидит, он живет впроголодь и это награда за жертву его отца. Мда, также из памяти узнал, что таких деревень, как Коноха, 5, ну из великих, а если точнее, то просто у них шиноби больше, это сама Коноха, затем камень, облако, песок и туман, но в последней гражданская война цветет и пахнет, потому она давненько в политике не участвует. Коноха расположена в стране огня, где и произрастает гигантский лес, в котором я живу. Кстати, этот лес вырастил первый Хокаге Коноха-гакури но Сата, Хаширама Синджу, у которого был кеккигинкой стихии дерева, честно, так и не понял, почему дерево, а не жизни, например, он же не дебил был вроде, мда, странный мир. Также узнал, что шиноби этого мира пользуются не маной, как например я, а чакрой. Это нечто вроде энергии, которая создает в теле шиноби еще одну систему вроде кровеносной, но по которой по телу распространяется эта самая энергия, чакра. Считается, что это смешение инь, умственной, и ян, телесной энергии. Честно, от этого у меня едва мозг не взорвался. Вот это намудрил местный демиург, да. Короче говоря, их техники мне не подойдут. Ну только если у меня нету этой самой чакры, в чем сомневаюсь, да. Но проверить все же надо будет, мало ли. Также эти их печати, выкрики, стихии, которых 5, мать вашу, с каких пор молния, это не производная от огня и воздуха. Я плакал, я бесился, мой мозг перезагружался, я успокаивался. Нет, ну что за бред, а, так, вдох и выдох, вдох и выдох. Не знаю, кто придумал эту систему, но я ее уже хочу вывернуть наизнанку и нормально изучить. А знание того придурка, по информации Рикуда какого-то, выкинуть нафиг из головы как мусор. Ну вот что за долбанная легенда о создании чакры, дерево какое-то. Причем тут дерево? Эти придурки разобрали Демиурга. И именно тогда, когда он еще не закончил создание мира. Дебилы. А разорвать силу Демиурга на 9 частей, каково? А, мне интересно, что за представитель двора Хаоса заходил на огонек. Ведь всю ситуацию этого мира, с этими их постоянными войнами, только так и можно объяснить. Да, тут без приличного количества алкоголя и не разобраться. А мне нельзя, мое тело еще очень юное. Чего говорить-то, у меня еще даже гормонов влечения к девочкам нет. Ну, а когда появится, я просто-напросто проведу на себе ритуал спокойствия и гормоны будут под полным контролем. Это уже очень давно практикуют в нашем мире, так как всех достали проблемы и войны, возникающие из-за каких-то гормонов, что сворачивают психику мужчин и приводит к войнам и смертям из-за какой-нибудь красавицы, которая и сама порой не рада, что родилась красивой. И это, кстати, привело к тому, что жители нашего мира вполне себе знают, что такое настоящая любовь. У меня, для галочки, любви еще не было, и я, как маг, могу со спокойной совестью не спешить с этим. Маги, начиная от развития ядра на пятый круг магии, живут очень долго, от 300 до не знаю скольких лет. Мне известен архимаг, что живет уже 5000 лет и выглядит при этом как 20-летний. И ничего, проблем со здоровьем у него нет. Также, расскажу о выборе жены для мага. В тот момент, когда мы начинаем чувствовать, что пора бы уже обзавестись потомством, а то потом не получится, слишком сильно развитое ядро магии не даст ребенку жизни и тот умрет еще в утробе матери, мы меняем себе внешность и идем в Академию магии, по новой, как говорится, и там начинаем искать ту, что придется милой сердцу. Один так лет 30 искал, но нашел, да еще и взаимно, повезло ему. Короче говоря, пассия должна еще не достичь 5-го размера ядра магии, для нормального зачатия и родов. Маги заводят семью прямо в академии и вовсю работают над зачатием. И вот этот день настает. Магиня встает поутру и чувствует внутри себя искру жизни. Она приходит к отцу малыша и радует его новостью. Отец едва не сходит с ума от счастья. Было такое, что жену реально закрывали в мягких стенах комнаты, не позволяли получить травмы, и уж тем более навредить малышу. Но это было раньше. Теперь же используют заклинание сна. Женщина спит год, а потом рожает, также во сне. Да-да, ребенок мага вынашивается 12 месяцев, а потом будет маму и та уже держит на руках своего малыша. Бывает, женщины отказываются от сна, чтобы ощущать малыша в утробе, такие сами соглашаются на комнату. И еще, информация про комнату, она реально необходима, так как выносить и родить ребенка мага очень тяжело и легко можно потерять его при любом сильнейшем всплеске магии в ядре матери. Бывает так, что семья магов могут 5 раз потерять ребенка и только на 6-й раз нормально родить, так что это не идиотизм, а вполне резонная мера предосторожности. Мда, кажется, информация этого мира в конец меня достала, если я начал вспоминать такое о своем мире. Хех, ладно, хватит думать, пора заниматься собой, а то в этом мире что ни век, так война шиноби, делать им что ли больше нечего, эх. Оторвавшись спиной от корня, я сел в медитативную позу и полез подключаться к энергетической жиле. Через 2 часа очнулся, улыбнулся полученным улучшением ядра и направился на перекус. Рядом с деревьями апельсинов развалилось семейство енотов, а им с дерева скидывали плоды белки. Еноты начинали чистить кожицу и так смешно морщили мордочки и чихали, когда сок попадал им в район носа, что ни улыбнуться не получалось. У меня тут настоящий божественный сад уже какой-то, а не поляна. Животных разнообразнейших вокруг просто куча. Порою даже идти негде, настолько плотно собираются животные. Ко мне они не лезут вплотную, ну только если не больные или ранены. Как оказалось, что для меня негативная энергия, для них живительная. И если они рядом со мной, когда я развиваю ядро, то эта излучаемая мной энергия лечит их. Короче говоря, для всех животных это место – священно. И только здесь вы можете увидеть, как еноты чистят шкуру волкам или медведям, или тигр вылизывает лося. Мда, это то еще зрелище, скажу я вам. Особенно интересно видеть мангуста, играющегося с хвостом какой-нибудь змеи. Также это место недоступно ни людям, ни шиноби. Как я это узнал? Да просто, меня искали. Шиноби той самой Канахи. И не нашли. Они проходили буквально в метре от моей поляны, но не видели этой самой поляны. Им не помогали ни сенсорика, ни дадзюцу. Вот как-то так, лес полностью закрыл это место от проникновения людей. Кроме меня, конечно. Я даже как-то наблюдал шиноби, который шел прямо на поляну и, к как только делал сюда шаг, мгновенно оказывался на противоположной части поляны и ставил ногу уже там в лес. Я, если честно, был в шоке, но за защиту был лесу благодарен, а тот относился ко мне как нянь какой-то. Дошло до того, что на поляне появились какие-то странные волки с полностью белой шкурой и размером с коня. Они всюду меня сопровождали, если я выходил с поляны, и отгоняли от меня враждебную живность. А когда появлялись шиноби, по шкурам этих волков начинали скакать разряды, и шиноби не замечали того места, где мы были. Мда. А в последнее время по краю поляны начали буйно разрастаться кусты с такими солидными шипами, с которых капал яд, что к ним лезть стал бы только слепой имбецил. Для животных опасности эти шипы не представляли, а вот для людей очень даже. Для меня оставили проход, где всегда дежурила пара белых волков. Прям почетный караул, блин. Так я и жил, разбирая завалы памяти, полученную от Митараши, исследуя природу чакры, которую таки нашел в себе и тренируясь. Через месяц жизни на поляне жизни, как прозвал ее про себя, то дерево, под которым качал энергию из жилы, вдруг начало светиться зеленым светом само по себе и стало стремительно набирать рост и расширяться. Вместе с ним каким-то непостижимым для меня образом расширилась и поляна. И это за каких-то 2 часа. Дерево выросло раза в 3 в ширину и в 2 в высоту. На нем появились странные зеленые орехи, которые лечили зверье, когда те их ели. Рассмотрев дерево в энергетическом плане, потрясенно понял, что оно пустило не только физические, но и энергетические корни, которые зацепили силовую жилу и стали питаться от нее. Если говорить языком этого мира, то я научил дерево сен-моду. Еще за неделю поляна преобразилась невероятно. Здесь теперь росли невероятные по красоте цветы, фруктовые деревья и кусты с ягодой. А лес довольно урчал, словно разомлевший от ласки кот. Но не только преображение поляны случилось в момент подключения леса к силовой жиле. Мои способности к чувству жизни скакнули в развитии на новый уровень. Теперь я легко чувствовал жизнь на расстоянии в километр. В моих глазах появилась ярко выраженная гетерохромия. Синяя радужка глаза обзавелась рисунком зеленого цветка, а сам зрачок из черного стал темно-зеленым. Вот так вот. Мда, теперь и у меня есть дадзюцу. Хех. Примечание к части. Решил выложить небольшую проду для ценителей. Кто найдет подходящие картинки к этой части, стучитесь в личку. Буду очень благодарен. Поляна жизни, ракурс 1. http://www.nastolcomua.piz201305-1304x600/nastolcomua47860jpg нашел сам, но рассмотрю еще варианты. Нужно с большим количеством животных рядом, без жилья или на нем. Поляна жизни, ракурс 2. http://simplevalpapers.com/wallsart/designartworkfantasyartlandscapes1789961-1920x1080jpg. Еще вариант: http://motte.netu.apiz201210-1210-1284-motte.netu.a44340jpg. Картинка, найденная читателем. http://yoriadstar.cc/post357556. Волк, хранитель. http://imk0yoriadstar.cc/post/full-art. Красивые картинки. Волк 933620 jpeg. Гигантский волк, хранитель. https://www.litprichal.ru/101941f43c78d84 853662 fbb2 jpg. Волк, хранитель. Воплощение леса. http://rik06deviantart.net/cf66f2012-337-1-erependbegripwald5-mlk.png. Глаза. Ахтунг, Реал. От читателя. http://knoftrierbroemtsomlilaledu.imx37844jpg. Часть 3. Самообучение по чужой памяти и нежданный гость. Часть 3. Самообучение по чужой памяти и нежданный гость. Прошло в общем уже 3 месяца, как я пребываю в новом мире. И этот мир меня доконает своей нелогичностью, идиотизмом в истории и буднях. Но есть и хорошие новости. Меня прекратили искать шиноби из Канахи. Наконец-то по лесу не шныряют туда-сюда кучи шиноби, раздражая лес своими походными кострами и убийством животных. После ухода шиноби Канахи, откуда-то вылезли разбойники с парочкой нукининов. Нет, ну где они были, когда здесь продохнуть нельзя было от шиноби. Вот вы мне скажите. Да знаю я, что ныкались, но все равно. Короче говоря, как вы, наверное, заметили, психика стала не к черту. Раздражаюсь от всего, от чего только можно было и нельзя. Узнал про Нукининов, был раздражен просто невероятно, буквально бурлил негодованием и злостью. А все почему? Да потому что по памяти от девушки знал, что разбойников шиноби трогают только в трех случаях. Надо натаскать на кровь молодых. За разбойников дают хорошую награду или просто в голову взбрело и мимо проходящий шиноби решил их грохнуть. И все. А как же простые люди? Не у всех есть куча денег, чтобы заплатить шиноби за устранение разбойников. А чаще всего, деньги есть, но обычные люди так запуганы, что просто боятся или физически не могут отправить запрос на миссию. Капец, в моих глазах деревни шиноби падали все ниже и ниже. Они мне напоминали гильдии наемников, которые тоже просто так и пальцем не пошевелят, а часто и сами превращаются в разбойников, когда знают, что им за это ничего не будет. Тьфу, ненавижу таких. Например, все в гильдии авантюристов знают, что за любых разбойников, найденных, устраненных или приведенных им заплатит правительство. И нормально заплатит. И потому даже слух о разбойниках, авантюристы встречают с радостью и несутся расследовать их предполагаемое место обитания. Так что в нашей империи разбойничество – крайне недолгая работа. Да, и вот сейчас у меня под боком живет группа разбойников в сотню тупых рыл, и среди них два Нукинина, один по уровню силы где-то в области Чоунина, а вот второй полноценный такубицу, и они жгут костры, убивают зверей, к которым я успел привыкнуть. Я уже продумывал кучу вариантов, как их буду убивать, копил плетение в ауре, точил кунаи и сюрикены, а также тот танта, что достался мне от шиноби облака, он оказался чакропроводящим, неудобное оружие для меня, так как я не в зуб ногой, как им пользоваться, однако у него есть удивительное свойство, он проводит магическую энергию, прямо как посох, ну ладно, не так же, но все равно проводит, а значит я могу использовать его как жезл и шарахать простейшими заклинаниями пока маны хватит, а также про кунаи и сюрикены, пользуюсь я ими до хреново я ими пользуюсь, чего уж там, я же уже говорил, что оружие ближнего, да и дальнего боя, это не мое. Не, я конечно знал за какую сторону его брать, даже различал несколько видов, но блин, я совершенно не умею им пользоваться. Пытался научиться пользоваться кунаями и сюрикенами. И что вы думаете, кунаи летят хреново, наверное бракованные, из 10 штук в цель попадали только один, а сюрикены, кто придумал это дьявольское оружие-то, им и убить-то нереально, оно режет, да, и если им перерезать там сонную артерию, глаз выколоть и тому подобное, то тогда есть относительная польза. Однако, как их вообще метать можно? Я себе руки все изрезал к черту, пока не психанул и не закопал их поглубже в землю. А затем подумал и откопал. Погорячился, с кем не бывает, да. Когда откопал, сделал из паутины своеобразный метатель, в который можно заряжать сразу по 5 сюрикенов. Затем нанес на сюрикены руны и вытравил их в металле своей кровью и совсем небольшим количеством магии. И превратились эти звездочки в приличные такие бомбочки, которые при взрыве разлетаются осколками во все стороны. С кунаями я поступил похожим образом, но на них нанес руны сети молний. Раскидаешь такие по полю битвы, а потом куча врагов туда входит и жах. Вот и готово жаркое из врагов. Да, я говорил, что я в последнее время раздражен. Нет, и что самое блин, печальное, как вы думаете, а то что я не успел, когда я туда пришел, разбойники уже были мертвы, качественно зажарены, электричеством, и как вы думаете, кто это сделал, не шиноби мимо проходили, это лес почувствовал мою злость к разбойникам и переживая за меня, послал туда 10 чакр волков, один из волков ночью спокойно прошел мимо выставленного дозора, в самый центр вражеского лагеря, а затем заискрился и призвал с небес целый каскад молний. Все разбойники, спящие в палатках и у костров, были мгновенно убиты миллионами вольт, а дозорных добили остальные волки. Даже нукинины не выжили. И как быть? Лес не понимает, что мне надо было выпустить пар и обижается как ребенок на мои раздраженные шипения на него. А у меня чертов подростковый возраст начался. Вспомню первый, вздрогну. И ведь из-за нестабильности гормонального выделения ритуалы тут бесполезны. Вот и хожу, злой и раздраженный как дурак. Успокаивают только еноты. Ну не могу я злиться на этих милашей, что с жалобным видом подходили ко мне с каким-нибудь самым вкусным плодом из сада и умильно протягивали мне. Брал у них этот плод я всегда, эти паразиты в выборе вкуснятины истинные доки. И эти плоды действительно невероятно вкусны. Эх, чтобы справиться с нестабильностью гормонов, занялся физическими тренировками, бегом, отжиманиями, приседаниями, поднятием грузов и тому подобным. Удивительно, но помогало. Особенно помогало, когда я поднимал на горбу одного из попавшихся под руку волков. Раз это к 100, а весят они немало, однако, центнер, не меньше, если не больше. Весов не было, чтобы точно взвесить, а из-за шерсти на глазок не прикинуть. Конечно, это были не самые большие из их представителей. Большого я не подниму, только пупок развяжется. Ну, возможно, в будущем, когда силенок поднаберусь. Кстати, я нашел в себе эту самую чакру. Не сказать, чтобы много, но нашлась. КПД у нее отстойное, управление допотопное. Это как сменить эльфийского королевского скакуна, мана, на сельского грузовоза, чакра, как по мне. Но чтобы не выделяться, надо научиться пользоваться. Да и найду куда свою силушку молодецкую потратить, а то скоро кидаться на всех начну. БРРР. Вот взялся за это. Начал все с попытки ее ощутить. Однако тут была большая проблема. Ощущение маны, которой гораздо больше, перебивало ощущение чакры.